Операция. Утром обхода не было. Завтрака тоже. Вместо завтрака Ножкину поставили клизму. Это была вдвойне неприятная процедура, потому что клизму ставила Маша Малинкина, симпатичная студентка медучилища, которая подрабатывала в клинике нянечкой. Если бы не Вера, Ножкин в Малинкину непременно бы влюбился. А тут такое дело. Илья покраснел от стыда, как вареный рак. «Смотри, не перегори», — усмехнулась Маша. «Давай, быстро на бок и дыши глубже. На операцию надо идти легким, как перышко». «Ой, а кто это тебе такой шикарный букет принес?» «Нравится? Берите», — буркнул Красный Ножкин. «Мне не надо, я от цветов чихаю». «Правда?» — обрадовалась Маша. «Поставлю его в столовой, пускай все видят». «Ну что, готов? Тогда поехали». А с букетом вышла такая история. Букет, неизвестно зачем, вчера вечером приволок Саша Золотов. Нет, чтобы семечек принести. Одним словом, поэт, что с него взять? Золотов пришел сам. Но Илья был уверен, что дед сидит на лавочке перед входом. Собственно, так оно и было. «Илья! Извини, что я тебя на дуэль вызывал!» — с порога выпалил Сашка. «Зато за это я тебе стихи написал, вот, послушай!» «Не надо нам ссориться, к примеру, и портить нам друг другу кровь! Лучше нам умереть за веру, а не за несчастную любовь!» Читая, поэт дирижировал себе букетом и сильно подвывал. «Ну как?» — спросил он, подбирая с пола лепестки. «И сюда веру вставил», — подумал Ножкин, но вслух сказал. «Классно! А ты это самое... тоже меня прости!» «Да ладно, чего там? Ты мне прям глаза открыл. Теперь я вместо Веры Женю Галкину из 7 А люблю, хотя она рифмуется хуже. Кроме Женя Тюленя ничего в голову не лезет». «Женя Жменя», — тут же ляпнул Ножкин и прикусил язык. Но Золотов не обиделся, он выхватил из кармана блокнот и записал туда свежую рифму. «Ничего, сойдет. Слышь, Илья, мне папа турник на двери повесил, а я подтягиваться не умею. Научишь?» «Научу. Только сначала отсюда выйти надо. Подождешь?» «Конечно!» — уверенно сказал поэт. Операцию назначили на 10. А ровно в 9 в палату зашел дед. Поздоровавшись, он положил на тумбочку маленькую бумажную иконку. «Святой преподобный Илья Муромец, это чтоб тебе не так страшно было в бой идти. Родители тебя хотели Антоном назвать в честь погибшего деда, но я настоял, чтобы Ильей. Ведь не зря же ты родился 1 января в день памяти преподобного». «Так ведь Илья Муромец — богатырь?» — удивился Ножкин. «Правильно, богатырь. Но не столько телесный, сколько духовный. Илюша, давай об этом после поговорим, а то Лютиков ругаться будет. Держись, да поможет нам всем Господь». Когда дед вышел, Илья взял в руки иконку и долго рассматривал, испытывая странное волнение. Хотя ничего странного в этом не было, потому что очень уж преподобный напоминал Никифора Ивановича. В 9:30 Ножкина переодели в белый халат с завязками на спине, сделали укол в руку и повезли на каталке к страшным дверям. У Ильи сильно забилось сердце, но когда подъехали, сердце успокоилось и даже развеселилось. «Наверное, укол успокоительный», — догадался Илья. За первыми дверями был небольшой коридорчик, а потом еще одни двери. Когда они открылись, Ножкин увидел большую двухэтажную комнату. Посредине стоял высокий узкий стол, окруженный какими-то приборами и проводами, а над ним висела большущая круглая штуковина, утыканная яркими лампами, похожими на сопла взлетающей ракеты. Второй этаж был застеклен. За окнами мелькали белые халаты и докторские шапочки. «Вот еще, — сердито подумал Ножкин, — смотреть будут. Мало им клизмы». Минуты через две раздался шум, и откуда-то сбоку вышла целая толпа врачей в зеленых фуфайках и таких же штанах. Первым шел академик, чуть поотстав, профессор Ефим Юрьевич Сальников, а уже за ним все остальные. Профессор заведовал отделением нейрохирургии и был лучшим учеником академика Лютикова. Именно ему сегодня предстояло оперировать Ножкина под неусыпным оком своего строгого учителя. Остальные были на вторых ролях, хотя, если честно, в таких делах вторых ролей не бывает. Ведь даже от медсестры, которая стоит рядом с хирургом и вытирает пот со лба, очень многое зависит. «Ну что, герой, начнем, пожалуй», — бодро сказал Ножкину профессор Сальников сквозь марлевую повязку. «Сергей Адамович, с вашего позволения». «Идем четко по плану», — ответил академик Лютиков. «С Богом!» «Все по местам», — скомандовал профессор. В толпе произошло некоторое движение. Кто-то подошел ближе, кто-то, наоборот, отошел, кто-то занялся аппаратурой, отчего она сразу замигала и загудела, а один вообще достал небольшую цифровую камеру и начал снимать кино. Убедившись, что все заняты делом, профессор Сальников пошевелил пальцами, обтянутыми прозрачными резиновыми перчатками, и отрывисто бросил: «Поехали!» К столу подошел анестезиолог, толстяк в больших роговых очках, и одним движением ввел Илье в вену иглу, от которой тянулась прозрачная трубочка. После наркоза ничего особенного не произошло, кроме того, что Ножкин увидел, как по крутому косогору, поросшему зеленой травой, катится колесо. От скорости деревянные спицы сливались в размытый круг. Колесо катилось все быстрее и быстрее, хотя до обрыва оставалось всего несколько метров. Илья хотел закричать, но тут кто-то выключил свет.